Часть вторая. Глава 13. Солнце владык. Ладья Амна царственно опускалась к скалам, отбрасывавшим длинные подвижные тени. Небо у горизонта казалось сбрызнутым кровью, точно обозначая переход для владыки, в честь которого состоялся этот мрачный торжественный праздник. Сегодня жрецы и плакальщицы пропевали его имя, имя, которое запрещено было произносить, кроме как в обрамлении священных текстов и благословений. Сегодня оно гремело над землями Таур-Дуат в последний раз, когда дух владыки устремлялся к водам перерождения. Джедер. Алазарас беззвучно прошептал имя, не решаясь произнести его вслух даже теперь. Он не понимал до конца, что чувствовал и было ли это скорбью. Император казался чем-то вечным, незыблемым и настолько же далеким. Как нетленные звезды, как ослепительный свет небесной ладьи. Больше, чем даже величайший из Ремии, владыка воплощал в себе всю силу предков, начиная от божественного Ваесира, основателя рода Эмхет, вложившего всего себя в свой смертный род. Время владыки Джедера ушло, и теперь сила перейдет к новому владыке, новому живому бьющемуся сердцу империи. Священный поток не прерывался от века к веку, но как странно будет взглянуть в глаза хранителя Таур-Дуат, в это новое зеркало, отражавшее силу Ваесира. Как странно будет понимать, что перед ним более не брат, не просто наследный царевич, но владыка, пусть и носящий другое имя. Обрывки гимнов доносились до Алазараса. «Благословен будь сиятельный Джедер Эмхет, хранитель жезла и плети! Благословенна будет твоя дорога меж звезд и в первозданной тьме к водам перерождения!» Скорбь? Уважение? Любовь? Нет. Разве можно было любить ослепительное светило, в лучах славы которого проходила твоя жизнь, перед которым тебе положено было лишь преклоняться? И потому не было простого и понятного горя, лишь глубочайшее изумление, что даже столь незыблемому и вечному пришла пора уйти. Оскорбит ли Джедефер, который был с отцом гораздо ближе, чем он сам? А Лазарас не знал. Его брат, наследник трона, был предельно собран и безмятежен, полностью сосредоточен на своей грядущей задаче. Этой ночью, преклонившись перед саркофагом отца, он произнесет тайные слова и примет в себя божественную искру. Ну а скорбь, она была уделом смертных, а не тех, кто хранил их покой и воплощал в себе божественный закон. За тяжелыми створками дверей гробницы скрылась первая процессия жрецов, которые несли ритуальные яства. На больших, размером с колесо, золотистых блюдах были искусными узорами выложены куски ароматного мяса и рыбы, выпечка и фрукты. Другие жрецы несли пару огромных в рост взрослого ремии кувшинов с вином из храмовых кладовых. Это вино было запечатано в первый год правления Джедера Эмхет, и сегодня ему предстояло быть опробованным в знак ухода владыки. Затем шла вторая процессия тех, кто нес погребальную утварь, чего здесь только не было. Посуда из серебра и бирюзового фаянса, богато инкрустированные ларцы с подношениями, драгоценные статуэтки богов, тончайшие покрывала, расшитые золотом, резные кресла и столики из лакированного эбенового дерева. Последняя процессия двигалась ко входу, возглавляемая обоими царевичами. Вместе Алазарас и Джадифер вошли в темные коридоры, украшенные фресками с изображениями сцен войны, охоты и священных церемоний. Огни светильников в руках жрецов будто отражали последние отблески ало-золотой солнечной ладьи, не разгоняя до конца первозданный мрак гробницы, путь в неведомое. Алазарас коротко взглянул на одно из изображений владыки Джедера, привычно ощутив, как что-то внутри него сжалось под суровым взглядом золотых глаз. Отец редко обращал к нему свой царственный взор, редко говорил с ним напрямую, и эти мгновения были драгоценными, хоть и вызывали трепет. Еще драгоценнее были искры тепла. Но завоевать одобрение владыки, не разочаровать его было, пожалуй, самым важным для юного царевича. Так учила мать, прежде чем ушла во владение псоглавого бога. Жрецы внесли большой золотой саркофаг, изображавший владыку Джедера с его императорскими регалиями. Почетный караул живых клинков Ануи, 8 телохранителей покойного императора окружал их. Сегодня земной путь завершался и для них. Согласно древнему договору, им предстояло охранять покой владыки по воле стража порога. Сегодня впервые 8 не скрывали свои лица от остальных, но на этих лицах не было ни печали, ни страха. Только спокойная решимость, торжественно сделавшая их похожими на погребальные статуи вокруг. Когда священнослужители пропели молитвы, золотой саркофаг погрузили в массивный гранитный, располагавшийся в центральном зале усыпальницы. Стражи надели свои шлемы в виде собачьих голов и подняли хопиши в торжественном прощании. А Лазарос вглядывался в черты владыки, поражаясь удивительному сходству изображения и реальности. Вот только золото не подвластно времени, и на саркофаге император был изображен на пике своей силы. Вместе с братом Лазарос преклонил колени перед последним пристанищем отца. Джадефер позволил себе краткий ободряющий взгляд, от которого юному царевичу стало немного спокойнее. Как представителям рода Эмхет, им предстояло пропеть последний гимн благословения. Их голоса переплелись, вознеслись к сводам погребального покоя и рассыпались искрами угасающего пламени торжественной мелодии. Потом был пир в семейном святилище, на котором было сказано много слов о величии и славе ушедшего владыки. Как говорили, на такие пиры снисходили предки и даже сами боги. А Лазарос, конечно же, не увидел никого из них, но в некоторые моменты ему и правда казалось, будто за праздничными столами он чувствовал чье-то незримое присутствие. Уже к середине ночи все покинули гробницу. Внутри остались только Джадефер, которому предстояло принять в себя силу Ваесира, и 8 стражи императора. С наслаждением Алазарос вдохнул холодный ночной воздух. После душных погребальных покоев это казалось настоящим благословением. Скользя взглядом по залитым лунным светом скалам, окружавшим гробницы владыки Джадера и его предков, юный царевич вдруг увидел их. Они поднимали узкие морды к усыпанному звездами небу, и жуткая тоскливая песнь без слов разносилась над долиной мертвых. Страж порога приветствовал новую душу, и о том возвещали его священные звери. В их голосах были и неотвратимый холод гробниц, и манящая мягкая тьма вечности, в которую пока так не хотелось заглядывать юному сознанию, и ясная, как звездный свет в ночи, весть о новых рождениях. Но сейчас, когда Лазарос слушал их песнь, его вдруг сковали страх и глубинная тоска, словно впереди его ждал лишь неотвратимый холод и никакой светлой вести. Мальчику казалось, что он оказался здесь совсем один, под взором стража порога, вечного и справедливого, и не было вокруг него свиты. Страх мешал разобрать знак, предназначавшийся ему. Он бежал бы отсюда прочь, но это было недостойно царевича и будущего военачальника. Чья-то рука легла на его плечо. Лазарос невольно вздрогнул и резко обернулся. Джадефер мягко улыбнулся ему, немного заговорщически, как каких-то пару лет назад, когда они еще играли вместе. «Страшно», — шепнул он. Лазарос не стал лгать и нехотя признался. «Немного». «Мне тоже», — вдруг совсем тихо добавил Джадефер и бросил долгий взгляд на черные силуэты шакалов Ануи на скалах. Почему-то от этого Лазаросу стало легче, и только спустя несколько мгновений он осознал, что Джадефер вернулся из гробницы, что он уже не просто наследный царевич. Отступив на шаг, Лазарос преклонил колени перед своим новым владыкой, и все остальные последовали его примеру. Джадефер вскинул голову, И в тот миг во взгляде его золотых, как у отца, глаз отразилась мудрость веков. Сила Ваесира была с ним, и когда зазвенел его голос, казалось, что не только он сам произносил эти слова. «В этот час я запираю гробницу императора Джедера, да будет благословен путь его души! В этот час я встаю на страже народа Таур-Дуат до самого того мига, пока боги не призовут меня!» С тихим скрежетом двери гробницы захлопнулись, и владыка Джодифер наложил печать магии и крови Эмхет на створки, оживляя сети защитных молитв и заклятий на последней обители их отца. Потом он обернулся и протянул руку. «Поднимись, Лазарас, и займи место, что прежде было моим, наследный царевич Таур-Дуат». Мальчик поднялся и приблизился к своему брату-императору. Легкая улыбка заиграла на губах Джодифера, теплая, ободряющая, и от сердца отлегло. Лазарас окинул взглядом свиту, как во сне, произнося ритуальную фразу, признание титула, а потом посмотрел выше, на скалы. Точно десятки игл, его пронзали взгляды черных шакалов. Страж порога слал ему весть, которую царевич не в силах был понять. В следующий миг он сморгнул, и наваждение исчезло. Лазарас помнил ночь погребения их отца. Его сознание с пугающей яркостью в мельчайших деталях способно было воспроизвести детали сцен его отгремевшей жизни, даже из самой ранней юности. И это он вспоминал чаще прочих, потому что теперь знал, о чем хотел сообщить ему тогда страж порога. Смерть. Ему было отказано в смерти. Остался позади Апетсуд, город Ставрат и ста дорог, город храмов и дворцов, бесценный самоцвет в венце владыки. Лишь вдалеке сияли золоченые вершины планарных святилищ, самых известных в Таур-Дуат, построенных с ориентиром на три звезды пояса Ануи. В дымке их гладкие, выложенные белоснежным известняком грани казались голубоватыми, отражавшими небо и воды великой реки. Лазарас помнил, переходы внутри пирамид повторяли рисунок ключевых для ритуалов созвездий. Основания строений зиждились на поверхности, над разветвленными коридорами подземных святилищ. Вершины, покрытые электрумом, как и шпили храмовых обелисков, пронзали небо, устремляясь к неведомым пространствам, соединяя этот план бытия с иными. Во всех известных землях не было творений смертных величественнее, чем планарные святилища Таур-Дуат, построенные древними на местах силы, там, где пространство земного плана истончалось. Величайшие из городов империи и всех известных ныне государств не могли сравниться с ними. Таковым было земное воплощение великого замысла, отражение того, как воля живых в согласии с божественным законом подчиняет себе законы пространства. Древний символ сакральной роли земных рас и дарованной им власти – менять реальность. Вскоре рощи и сады, спускавшиеся к самой воде, обрамлявшие берега изумрудными ожерельями, скрыли даже святилище. Царская ладья стремительно рассекала индиговую гладь Апет. На закате судно замедлило ход, приблизилось к берегу. Золотистая дымка окутывала пальмовые рощи и заросли бумажного тростника в заводях, окрашивала руины древнего храма. С началом сезона половодья уровень реки уже успел подняться. Нижняя часть колонги постельного зала и древние ступени лестницы, ведущей к старому причалу, ушли под воду. Ладья Амна опускалась за вратами пилонами. Лучи в прощальном касании скользили по капителям в форме сложенных лотосов, по лицам двух сидевших колоссов. Обе статуи Ваесира вот уже много веков несли свой дозор. Даже теперь, когда у их ног раскинулась река, и давно уже никто не приходил проводить ритуалы в полуразрушенных залах. Владыка нахмурился, чуть подался вперед, вглядываясь в очертания приближающегося берега, в иссеченные временем лики статуй своего предка. Из зарослей бумажного тростника вспорхнули белые цапли, встревоженные их приближением. Заходящее солнце вызолотило их крылья, рассекавшие воздух низко над рекой. Проследив за полетом птиц, он попытался вспомнить, зачем же прибыл сюда по пути к пещере двух истоков, где должен будет провести ритуал разлива. Пальмовые рощи в дымке, мерное биение волн о борта ладьи, песня ветра в раскрытых изумрудных веерах тростника. Все окружающее умиротворение никак не вязалось с нарастающим чувством тревоги внутри. Легкая ладонь легла на плечо. «Все хорошо, любимый. Я рядом», — нежно проговорил родной голос. Медленно владыка полуобернулся, коротко окинул взглядом палубу. Команда суетилась, направляя ладью к причалу. Стражники лениво прогуливались вдоль борта, осматривая берег. Ничего подозрительного. Все как обычно. Как обычно. Владыка заглянул в глаза своей царицы. Она тепло улыбнулась, лукаво прищурилась, и озорно блеснули темно-синие, как глубины великой реки, глаза. Протянув руку, он пропустил сквозь пальцы тонкие косы цвета алой меди. Звякнули золотистые бусины на концах. Мир на самой кромке восприятия дрогнул, готовый рассыпаться. В следующий миг его рука сжала тонкое горло. «Сними эту маску!» — процедил он. Краски расслаивались, крошились хлопьями пепла, бесцветные сумерки окутывали рощу и храм, и вокруг не осталось ни души. Ладья свободно скользила среди высоких зарослей бумажного тростника, точно у самых вод перерождения. Ее улыбка стала насмешливой, холодной, и образ поплыл, меняя сотни ликов, перетекающих один в другой. «Я лишь хотела напомнить тебе, кто ты и кем должен стать». Он стиснул горло сильнее. «Я всегда помню, кто я». Она рассмеялась, позволяя ему этот краткий миг превосходства. «И все же раз за разом ты выбираешь судьбу не владыки, а вещи». Миг, и все изменилось. Они оказались в руинах храма, за границами которого лежала лишь безликая темнота. Цепи неизвестного сплава охватывали руки, распиная его меж древних колонн. Безразлично глядя в живую дышащую тьму, он ждал. «В моей власти спасти тебя в эту ночь, наследник. Твой народ ждет тебя, ты поведешь его к победе». Звук шагов, текучий силуэт, обретающий любую форму, от самой желанной до ужасающей. Ничто уже не могло изумить его за все время заточения, пусть века для него обернулись лишь парой лет. Раз за разом она пробуждала его сознание, и как не даровано ему было смерти, так не было даровано и перерождение. «Прими мой дар, Алазарас Эмхет, но обещай, что в час, когда я призову тебя, ты пойдешь со мной. Даруй мне свою волю так, как я сейчас дарую тебе жизнь, ведь для всего остального мира ты уже мертв». И все же он жил. Жил вопреки всему. Солнечный свет бился в сомкнутые веки. Сознание балансировало на тонкой грани между сном и пробуждением. Кровавая ночь минула, как кошмар, порожденный воображением безумца. Алазарас распахнул глаза. Рука метнулась к груди. Доспеха со скрещенными на груди крыльями богини не было, но на коже под туникой не осталось ни следа страшных ран. А ведь он помнил, как со скрежетом расходились металл нагрудника и его собственные кости. Помнил так же отчетливо, как слова, звеневшие внутри. «Твой народ ждет тебя!» Над ним склонилась обеспокоенное лицо жреца. «Ты жив, господин? Боги, мы думали, что потеряли тебя!» «Ведь для всего остального мира ты мертв». «Жив!» — хрипло подтвердил военачальник. «Слава богам!» — воскликнул жрец, и другие голоса вторили ему. «Наследный царевич жив! Наше дело живо! Наследник Ваесира поведет нас к победе!» Алазара скачнул головой, сбрасывая очередное ненужное воспоминание. Силуэт дрогнул, точно рябь пробежала по воде и принял одно из привычных своих воплощений. Эта женщина была прекрасна в глазах смертных мужчин, но для него не было зрелища отвратительнее. Когтистые пальцы обрисовали черты его лица, скользнули по щеке. Демонесса склонилась к нему, коснулась его губ в отравляющем поцелуе. «Скольких хранителей уже успело сменить твое сердце?» — промурлыкала она. «Скажи мне, скажи, где искать последнего? Разве не устал ты служить им точно, раб Каи, прикованный к кувшину?» Все эти ремы, люди, искавшие власти и исполнение желаний, использовавшие его силу, не думая ни о нем самом, ни о цене, все в итоге приходило к печальному итогу. Даже в тот единственный раз, когда амулет нашел достойного хранителя, а у Алазароса появилась надежда. «Я спасла тебя, сохранила, пронесла твой дух и даже твое воплощение сквозь века ради того, чтобы солнце владык Таур-Дуат воссияло снова», — тихо проговорила Демонесса, заглядывая ему в глаза, и в ее взгляде была звездная ночь. Россыпь самоцветов ауситар, отражающихся в зыбких водах опет. Так легко было поддаться, поверить, сдаться. Нет, ей все еще не удалось сломить его волю ни болью, ни сладостным искушением, ни сотнями иллюзорных смертей, которые ему довелось испытать без надежды на освобождение. Но с каждым пробуждением казалось, словно понемногу, песчинка за песчинкой, он терял себя, как статуи Ваесира осыпались песком в когтях безжалостного времени. «Разве ты не желаешь того же? Разве не истомился твой могучий дух по великим битвам, по блистательным свершениям? Ты мог бы вернуться, мог бы собрать осколки своего народа и вернуть ему утерянное величие, но вместо этого...» Она печально усмехнулась, и ее ладонь скользнула ниже, по груди, где уже не билось сердце. «Ты — ничто. Артефакт в жалких руках осквернителей, жаждущих власти. И даже сами ремы не помнят твое имя, Алазарос Эмхет». Он встретил взгляд Демонессы и улыбнулся, хотя его улыбка больше походила на оскал. «Значит, так тому и быть». Гипостильный зал полуразрушенного храма раскололся от ее гневного крика. Когти рассекли его плоть, и кости разошлись, как в ту ночь, когда он бросил вызов Джодиферу. Но и эта очередная смерть была лишь иллюзией.